Следует сказать, что ненависть латышей к евреям и коммунистам именно в таком порядке достигла в 1941 году своего апогея. Ненависть к евреям была какой-то чудовищной идеологической. Логически объяснить такую ненависть мне лично не представляется возможным. Некоторые пытаются объяснить это тем, что евреи активно сотрудничали с НКВД, Народным комиссариатом внутренних дел, и участвовали в депортации латышей в Сибирь. Действительно, такие случаи были. Но, во-первых, это не было типичным делом только евреев. В этом чаще принимали участие латыши и русские. А во-вторых, среди депортированных были не только латыши, но и евреи тоже. Как и всегда, впрочем, у антисемитизма нет, да и не может быть объективного объяснения, а тем более оправдания. Хотя самих антисемитов отсутствие логики в их действиях никогда и нигде не беспокоило и не останавливало.